Глава 4. «Да не смущается сердце ваше, православные христиане, ниже да поколеблется помысл ваш, аще когда услышите или прочитаете Писание Святое от противников на свою страну, понужде наводимое. Писание Святое есть яко меч обоюду остр, его же может кто употребите и на доброе, и на злое. И так священное писание, развращенно толкуемое и по нужде на злочестивую их страну наводимое, бывает им яко меч на свою их пагубу. Или, рекша по нашему предприятию, бывает им камень притыкания и соблазна, падения же и погибели, еже явственно и всей части увидим». Стефан Еворский, «Камень веры», 1728 год.